Глава третья. Эстел Морган ехала на встречу с Франческой Эвери слишком рано, поэтому решила пройтись пешком, отпустив такси на углу Мэдисон-авеню и 74-й улицы, немного не доезжая до дома Франчески. Расплатившись с таксистом, она вышла из машины и окунулась в бодрящую морозную атмосферу январского дня. Снег прекратился, и белесое солнце тщетно пыталось пробиться сквозь пелену тяжелых облаков. Эстел повернула на 5-ю авеню и приблизилась к роскошному зданию, в котором жили Эвери. Она подумала, что поступила правильно, надев норковую шубу, и у нее на лице промелькнула самодовольная улыбка. «Швейцары в домах для самых богатых всегда выглядят гораздо неприступнее и надменнее, чем их респектабельные жильцы, а Эстел не могла допустить, чтобы кто-нибудь из них посмотрел на нее свысока или пренебрежительно обошелся. О, эта шуба была очень стоящим приобретением. В ней она чувствовала себя уверенной и шикарной женщиной. Шуба была ее радостью и гордостью. Утром она долго крутилась перед зеркалом в красном платье, черных сапогах, ботфортах и с большой черной лакированной сумкой через плечо, и осталась очень довольной. Эстел оценивала себя как эталон эффектной и преуспевающей журналистки международного уровня. К несчастью, она не обладала способностью глубокого осмысления вещей, поэтому ей никогда не приходило в голову, что приметы внешнего антуража не всегда являются мерилом внутреннего интеллекта. Ожидая зеленый свет на переходе 74-й улицы, Эстел посмотрела на часы. Было без нескольких минут 4, но она уже почти достигла цели и должна была прибыть на место без опоздания. Пунктуальность не была сильной стороной Эстел Морган, но она помнила, что Франческа Эвери, эта стерва, всегда была очень точна, и Эстел пришлось сделать усилие над собой, чтобы не опоздать и не испортить все с первой минуты. Она вошла в подъезд и представилась швейцару. Связавшись с квартирой по дома телефону и получив подтверждение, швейцар позволил ей пройти. В квартиру Эвери ее впустила женщина средних лет в черном, по виду экономка, которая взяла у Эстел шубу, аккуратно положила ее на стул и проводила журналистку через холл. За время своей карьеры Эстел приходилось бывать во многих богатых домах с изысканным убранством, но она не видела ничего похожего на холл в квартире Эвери. «Боже мой, все это выглядит так, как будто перенесено из Версаля», — подумала она, молча следуя за экономкой и бросая взгляды по сторонам. Проводив Эстел в библиотеку, женщина улыбнулась вежливой холодной улыбкой и произнесла: «Я доложу ее милости, что вы здесь». Утопая в старинном китайском ковре и озираясь с завистливым любопытством, она прошла к камину. Эстел не была большим специалистом в искусстве, но обладала массой поверхностных знаний, которые позволили ей без труда определить, что перед ней не просто хорошие копии. Просто копиям даже самого лучшего качества не место было в этой квартире. Многочисленные картины, написанные знаменитыми художниками постимпрессионистской школы. «Вон там, на дальней стене, безусловно, Ван Гог», — решила Эстел и подошла к картине поближе. Увидев подпись художника, она испытала удовлетворение от того, что не ошиблась. В следующий момент дверь распахнулась, и на пороге появилась Франческа Эвери. Ее ясные глаза излучали энергию, а на спокойном лице играла приветливая улыбка. «Эстел!» — воскликнула она, легко и грациозно, слегка покачиваясь на очень высоких каблуках, которые притягивали взгляд к ее точеным коленям и длинным стройным ногам, она направилась к камину. Эстел сразу же отметила, что кожа ее лица сохранила присущий ей нежный оттенок английской розы, а ухоженные янтарного оттенка волосы не потеряли шелковистости и блеска. Они не спадали ей на плечи небрежными волнами, и этот продуманный беспорядок придавал Франческе девически невинный вид. «Боже, она же совсем не изменилась!» — подумала Эстел и почувствовала, как это ее раздражает. «Прошу прощения, что заставила ждать», — извинилась Франческа. «Очень рада встретиться снова». Она протянула руку застывшей на месте журналистке. Эстел пришла в себя довольно быстро, изобразила на лице приветливую улыбку и неловко пожала длинные холодные пальцы Франческе. «Я пришла всего несколько минут назад, дорогая. Ожидание среди этой роскоши мне совсем не в тягость. Какой у вас замечательный вкус!» Франческа высвободила свою руку и внутренне содрогнулась. Эстел всегда была льстивой. Какая неприятная черта! Хотя и довольно безобидная, подумала Франческа, и пробормотала что-то насчет того, как ей приятно слышать это признание. Она предложила Эстелу устроиться поудобнее на диване под картиной Гогена, изображавшей девушку с Таити. Эстел последовала ее предложению и, обернувшись к своей собеседнице, произнесла со сладкой улыбкой: «Дорогая Франческа, очень рада вас видеть. Кажется, 100 лет прошло со времени нашей последней встречи». «Не совсем так», — с холодной улыбкой ответила Франческа. «Прошло около 5 лет. Мне кажется, последний раз мы виделись случайно в Монте-Карло, не правда ли?» «Да, это было на приеме у Грейс. Грейс просто изумительная. И Режье такой милый человек, я их обоих очень люблю». Хвастовство дружбы с семьей Гримальди поразила Франческу. Настолько явно оно не соответствовало действительности. Эстел была подругой принца или принцессы Монако не в большей степени, чем сама Франческа, подругой королевы Великобритании. Но она решила воздержаться от комментариев по этому поводу, чтобы не поставить Эстел в неловкое положение, и спросила оживленным тоном: «Могу я предложить вам что-нибудь, чай, кофе или другой напиток?» Эстел испытала острое разочарование, что ее лишили такой замечательной возможности пустить пыль в глаза, но взяла себя в руки. «Чай, пожалуйста, с лимоном и заменителем сахара, если у вас есть. Приходится следить за фигурой», — добавила она. «Конечно, я пойду попрошу Вэл приготовить чай, а затем мы можем приступить к интервью». Она быстро направилась к двери, раздумывая о том, как она сможет выдержать эту женщину еще час. Эстел проводила Франческу пристальным взглядом. Как она умудряется всегда так грациозно двигаться, но прямо плывет, а не идет на своих великолепных ногах. И вообще, как ей удалось так сохраниться? Ей же, по крайней мере, 42, а выглядит она лет на 10 моложе. Франческа вернулась почти сразу же, прервав размышления Эстел. «У Вэл, оказывается, уже все готово», — объявила она с улыбкой, устанавливая георгианский серебряный поднос с чайными чашками на журнальный столик. «Когда мы виделись в последний раз, вы, кажется, работали в одной из газет. Как давно вы сотрудничаете с Now Magazine?» «О, уже около 3 лет. Я являюсь редактором отдела хроники светской жизни», — объявила Эстел с самодовольной улыбкой. «Это просто замечательно, Эстел. Это должно быть очень важная работа, хотя и довольно беспокойная». «Это действительно так, но она дает мне возможность жить насыщенной и очень интересной жизнью. Я бываю во многих странах, останавливаюсь в лучших отелях или у очень интересных людей, беру интервью у знаменитостей. Переполненная осознанием собственной значимости, Эстел продолжала: «На меня сейчас работает большой штат сотрудников, но я планирую свою работу таким образом, чтобы наиболее выигрышные интервью, особенно за рубежом, оставались за мной». Франческа подумала, по крайней мере, она не врет. «Это очень разумно с вашей стороны», — произнесла она. «О, такой подход подсказывает сама профессия», — заметила Эстел и потянулась за своей сумочкой. Она достала маленький магнитофон и поставила его на передвижной столик, стоявший между ними. «Вы не возражаете, если я буду использовать магнитофон?» «Нет, что вы. Я хотела бы сказать вам несколько слов о благотворительной деятельности. Я думаю, вы планируете использовать это в своем интервью, поскольку на меня вы вышли именно через комитет, и они надеются, что эта тема займет в нем значительное место. Об этом мы поговорим позже». Эстел перебила ее так резко, что Франческа была ошеломлена такой бестактностью. Журналистка продолжала без паузы. «Вначале я хотела бы поговорить о вас, вашей карьере и частной жизни. В конце концов, интервью посвящено вам, а не благотворительности. Моих читателей интересуют конкретные личности и их жизнь, а не организации и учреждения». Эстел выпалила все это на одном дыхании и окинула Франческу взглядом, в котором явно читался вызов. «О, понятно», — сдержанно согласилась Франческа, внутренне упрекнув себя за проявленную инициативу. Ее неприятно удивил столь неоправданно резкий отпор со стороны Эстел, который она вначале расценила как проявление невоспитанности, но отогнала от себя эту мысль, решив, что таким образом проявляется энтузиазм журналистки в работе или пренебрежение к тонкостям этикета. Но Эстел всегда была эмоционально глуховата и не отдавала себе отчета в том, что ее слова или интонации могут обидеть собеседника. Франческа потянулась за сигаретой, гибко изогнувшись в тонкой талии, достала ее из сигаретницы, сделанной из оникса с золотом, и откинулась в кресле, терпеливо ожидая, когда Эстел наладит технику. Эта женщина выводила ее из равновесия. Было заметно, что Эстел считает себя одетой с подобающей случаю элегантностью, но красное шерстяное платье, хотя и, безусловно, дорогое, совершенно не соответствовало цвету ее лица и ярко-рыжим волосам. Франческа знала, что цвет волос был натуральным, но, очевидно, в последнее время Эстел приходилось их подкрашивать. Некоторые пряди имели совсем неестественный пламенный оттенок. Затягиваясь сигаретой, Франческа отвела взгляд от Эстел и упрекнула себя за отсутствие снисходительности. Она вдруг испытала внезапную жалость к журналистке. В первый раз они встретились много лет назад в Лондоне, когда были еще девушками, и прошедшие годы не пощадили сидевшую напротив нее женщину, бедная Эстел. Вероятнее всего, ее жизнь не была и наполовину так хороша, как она ее описывала. Во многих отношениях это была беспощадная борьба. А ведь тогда, много лет назад, Эстел была талантливой и многообещающей писательницей. Что стало с ее мечтами писать романы? Совершенно очевидно, от них не осталось и следа. Внезапно Франческа подумала: «А кто я такая, чтобы судить Эстел? Каждый делает в жизни то, что умеет, и надеется на лучшее». Она сама терпеть не могла людей, не видевших бревна в своем глазу и использующих любую возможность покритиковать соринку в чужом. Франческа старалась не опускаться до этого уровня. «Ну вот, я готова!» — воскликнула Эстел и удобно устроилась на своем месте. Интервью началось. «Где она покупает одежду? Предпочитает ли она французских модельеров американским? Какие развлечения любит она больше всего? Много ли народа обычно присутствует на устраиваемых ею ужинах и коктейлях? Как они управляются с домами в Нью-Йорке, Виргинии и Барбадосе? Сколько у них слуг? Сама ли она продумывает интерьер своих домов? Есть ли у нее хобби? Как она себя чувствовала, будучи женой посла? Нравится ли Гаррисону его новая роль советника президента? Каково состояние его здоровья? Как часто Франческа бывала в Белом доме? Общением с какими людьми дорожила она больше всего? Хорошие ли у нее отношения с внучками Гаррисона? Предпочитает ли она жизнь в Америке, жизни в Англии или других странах? И почему? Есть ли хобби у Гаррисона? Как они отдыхают? Мощная лавина вопросов внезапно накрыла Франческу с головой, и все же она нашла в себе силы отвечать на них искренне и с присущим ей тактом и доброжелательностью, прерываясь лишь для того, чтобы долить чай или прикурить сигарету. Но чем глубже Эстел вторгалась в ее жизнь, тем Франческе становилось неуютнее. Журналистка ни разу не упомянула о благотворительности. Это было совсем не то, что она представляла, соглашаясь на интервью. Франческа решила как-нибудь тактично перевести разговор и на деятельность благотворительного общества, но Эстел сама сменила тему. «Считаете ли вы, что Тедди Кеннеди выставит свою кандидатуру на президентских выборах в 1980 году?» Удивление промелькнуло в глазах Франчески. «Я никогда не обсуждаю политические вопросы. Это я оставляю мужу». «Да, но я беру интервью у вас, а не у вашего мужа. У вас должно быть свое мнение. Послушайте, Франческа, вы же такая яркая независимая личность. Как вы считаете, использует он этот шанс?» «Эстел, вы должны уважать мои желания. Я не хочу обсуждать политику ни на каком уровне. Ну что ж, тогда обсудим другие вопросы. Давайте коснемся вашей карьеры. Вы ничего не написали в последнее время. Связано ли это с тем, что ваша предыдущая книга об Эдуарде IV и войне роз получила отрицательные отзывы? Я испытывала искреннее сочувствие к вам, когда читала рецензии. Лично я не считаю книгу скучной». Франческа почувствовала, что у нее перехватило дыхание. С напряжением она вгляделась в бесстрастное лицо Эстел. «Может быть, она не понимает, что больно ранит?» — подумала Франческа и тут же внутренне рассмеялась над своей наивностью. Перед ней был новый тип журналистки. Спровоцировать интервьюируемого, вызвать у него гнев и непродуманные ответы, чтобы добавить клубнички к публикации. Вот в чем заключалась ее задача. О, Франческа не попадет в эту ловушку. Зная, что последнее слово останется за журналистами, она не приняла оскорбления и сохранила самообладание. «Не все рецензии были отрицательными. Я получила также очень положительные отзывы», — произнесла она ровным голосом. «И, вопреки вашему мнению, Эстел, книгу покупали как в переплете, так и в мягкой обложке. Конечно, кое в чем вы правы. Ей не удалось стать таким бестселлером, как мои книги о китайском Гордоне или Ричарде III». Франческа пожала плечами. «Мы всегда где-то выигрываем и где-то проигрываем, как вы сами знаете. Что же касается вашего вопроса, то я ничего не написала за несколько последних лет, потому что ни одна историческая личность не вдохновила меня на книгу, но я очень надеюсь, что такая историческая фигура непременно появится». «Мне нравятся ваши исторические биографии, и я считаю, что они ни в чем не уступают книгам Энтони Фрейзер, хотя ее имя гораздо более широко известно. Вы же знаете, дорогая, что я очень высоко ценю вас как писателя». Слова Эстел были произнесены самым любезным тоном, но Франческа уловила покровительственно-снисходительную интонацию. Внезапно она остро почувствовала враждебность Эстел к себе. Сама журналистка может не отдавать себе отчета в этом, но Франческе стала очевидна ее неприязнь, и она внутренне насторожилась. Эстел была, как обычно, настолько занята собой, что совершенно не уловила изменения в эмоциональном состоянии своей собеседницы и продолжала невозмутимо. «О, дорогая, я вижу, пленка кончилась, мне придется заменить ее». Судя по этим словам, Эстел и не помышляла о скором завершении работы. Было уже почти шесть, за окнами стемнело, но тема благотворительного концерта так и не была упомянута. Воспитание не позволяло Франческе проявить резкость или невежливость по отношению к людям, тем более если человек находился в ее доме, но теперь она чувствовала, что и ее терпению приходит конец. Франческа закусила губу и заставила себя потерпеть присутствие Эстел до тех пор, пока она не коснется темы благотворительности. В противном случае весь сегодняшний день придется считать потерянным впустую. Сделав над собой усилие, она приветливо спросила: «Не хотите ли выпить, Эстел? Я бы не отказалась от стакана белого вина, а вы можете выбрать что-нибудь на свой вкус». Она показала рукой в сторону бара, на котором строем стояли бутылки, графины и хрустальные стаканы. «О, ну это просто замечательная идея, дорогая. Я тоже с величайшим удовольствием выпью белого вина». Франческа кивнула, взяла чайный поднос и быстрым шагом прошла на кухню. Через несколько минут она вернулась с серебряным ведерком, из которого выглядывала бутылка белого вина. Она отнесла его к бару, налила два бокала и присоединилась к Эстел, готовая кричать от безысходности. «За здоровье!» — произнесла Эстел. «Я умею ценить хорошие вина. Мои бесконечные поездки во Францию очень избаловали меня в этом плане. А что это за вино? Оно мне очень нравится». «Пули Фьюзе», — ответила Франческа с натянутой улыбкой, удивляясь своему терпению. На кухне она пришла к выводу, что настало время взять ситуацию под свой контроль и довести интервью до завершения без промедления, но исключительно дипломатическими средствами. Деловым тоном она заявила: «Я должна поговорить с вами о благотворительности, Эстел. Уже довольно поздно, а у меня впереди еще приглашение на ужин. Я уверена, что вы тоже дорожите своим временем. Но у меня есть еще вопросы о...» «Будем откровенны, Эстел», — перебила Франческа твердым тоном, — «я уже достаточно уделила вам времени. Я согласилась на это интервью только из тех соображений, что оно поможет нам организовать концерт, и с самого начала дала вам это знать. Обычно я не даю интервью подобного плана. Я не люблю выставлять на показ свою личную жизнь и всегда стараюсь избегать этого всеми возможными средствами». Рука Эстел замерла со стаканом на полпути ко рту. Она поставила его на стол и с изумлением уставилась на Франческу. «Вы не любите паблисити? Да, вас же постоянно пишут в газетах. Я ничего не могу поделать с этим. Уверяю вас, что не прилагаю к этому никаких усилий, но давайте не будем отклоняться от темы». Франческа выразительно посмотрела на часы. «Боюсь, что нам скоро придется заканчивать». «О, да, конечно», — любезно отреагировала Эстел. «Пожалуйста, продолжайте. Я просто с восторгом послушаю о вашей благотворительной деятельности». Франческа с облегчением вздохнула. Наконец-то ей удалось направить разговор в нужное ей русло. Она говорила быстро, но выразительно. В заключение она добавила, что комитет будет признателен Эстел за любое упоминание концерта, поскольку он должен послужить действительно гуманным целям. «Это не проблема. Я обыграю тему благотворительности в наиболее выигрышном рекламном свете в самом начале публикации». Эстел откашлялась и быстро добавила, «Я бы хотела, чтобы на следующей неделе пришел фотограф и сделал несколько снимков, если вы не возражаете. Вы можете назначить время и дату?» «О, дорогая, я не предполагала, что вы планируете делать фотографии». Франческа в раздумье начала теребить свой жемчуг. «Устроит ли вас следующая среда в 14:00? Это единственный свободный промежуток времени». Франческа не была в восторге от нового поворота событий, но понимала, что деваться ей некуда. «Прекрасно! Я пришлю нашего лучшего фотографа», — произнесла Эстел, убирая магнитофон в сумку. Франческа позволила себе расслабиться. Она чувствовала себя очень утомленной и хотела побыть одна, но Эстел по всем признакам намеревалась не спеша допить свое вино. «У меня есть для вас кое-какая информация», — начала она, поднимая свой стакан и пристально глядя на Франческу. «Катарин возвращается в Нью-Йорк». Франческа резко выпрямилась и бросила на Эстел изумленный взгляд. «Катарин?» — эхом повторила она. «Да, Катарин Темпест. Единственная и неповторимая Катарин», — улыбнулась Эстел. «Только не говорите мне, что не знаете, о ком я говорю». «Конечно, я знаю. Я была просто немного удивлена, вот и все. Фактически, я полностью потеряла ее след. А почему вы говорите мне об этом? Меня это не интересует». «Катарин хочет встретиться с вами». Франческа застыла. Ее глаза расширились, в них были удивление и гнев. Вначале она просто не поверила Эстел, но затем, вглядевшись в ее лицо, поняла, по его злорадному выражению, что та говорит правду. На мгновение она потеряла дар речи, с трудом сумела выдавить из себя. «Зачем? Что ей от меня нужно?» «Представления не имею», — ответила Эстел. «Но она попросила меня договориться с вами о встрече, обед, ужин, чай, коктейли, по вашему усмотрению. Просто назначьте дату и время. Она приезжает через неделю и рассчитывает, что к этому времени встреча будет согласована. Когда вы сможете увидеться с нею?» Франческа не выдержала. Ее терпению пришел конец. Она почти прокричала. «Я не могу ее видеть. Я не буду встречаться с ней. Я думаю, что вы... Я знаю, что вы стали злейшими врагами», — воскликнула Эстел безапелляционным тоном. «Поэтому и не могу понять Катарин. По-моему, она поступает очень глупо». «Я как раз собиралась сказать, когда вы перебили меня, что вы в этой ситуации выглядите достаточно непорядочно», — прокричала Франческа. «Как вы осмелились проникнуть в мой дом под предлогом интервью, хотя истинной причиной вашего прихода было получение информации для Катарин Темпест?» Гнев Франчески перерос в холодную ярость. Она окинула Эстел ледяным взглядом. «Как это подло! Какой коварный ход! Вы просто позорите свою профессию! А в сущности, можно ли было ожидать большей порядочности от вас, Эстел? Вы всегда были ее рабой. Думаю, что вам лучше уйти». Эстел не двинулась с места. Она наслаждалась реакцией Франчески, с иронической улыбкой, стараясь погасить триумф во взгляде узких карих глаз. Она воскликнула: «Боже правый, я никогда не думала, что доживу до дня, когда ваши эмоции проявятся так неприкрыто». У Франчески появилось ощущение, как будто ей запустили камнем под ложечку, но она взяла себя в руки. Спокойным голосом она произнесла: «Можете сообщить Катарин Темпест, что я не испытываю желания когда-либо ее видеть. Мне ей нечего сказать. Это не мое дело. Я согласилась помочь, не вникая в мотивы Катарин». Эстел закинула ногу на ногу и, развалившись в кресле, изучающим взглядом уставилась на Франческу. Она удивленно покачала головой. «Вы поражаете меня, Франческа. Почему бы вам хотя бы раз в жизни не спуститься со своего пьедестала? Кто старое помянет, тому глаз вон. Все мы стали старше и поумнели. Я думаю, что из всех людей Катарин именно от вас ожидает понимания». «Понимание?» — выдохнула Франческа, и в ее голосе прозвучал скептицизм. «После всего, что она сделала мне, я отказываюсь продолжать этот бессмысленный разговор. Буду очень признательна, если вы покинете мой дом. Боюсь, что вы не только засиделись, но и злоупотребляете моим гостеприимством». Эстел примирительно пожала плечами. Не могла же она отказать себе в последней попытке уладить ситуацию. Она просто хочет восстановить дружеские отношения со всеми, поэтому она и попросила меня обратиться к вам. Будьте же великодушны, смените гнев на милость. Я не сделаю этого. Никогда. Остальные могут поступить так, как сочтут нужным, но я встречаться с ней не буду. Лицо Франчески побледнело, а глаза продолжали метать молнии. Я не хочу иметь ничего общего с этой женщиной. Меня удивляете вы, Эстел. Почему вы позволяете ей так использовать себя? Использовать меня? Опомнитесь! Это же просто смешно! Если когда-либо она использовала кого-то, так это вас!» Эстел пожалела об этих словах в тот же момент, когда они слетели с ее губ. Катарин предупреждала ее, чтобы она контролировала свою неприязнь по отношению к Франческе и не наносила ей оскорблений. Эта фраза сорвалась у нее в пылу эмоций. Мертвенная бледность покрыла лицо Франчески. Взгляд холодных глаз застыл. Она медленно кивнула. «Вы совершенно правы, Эстел. И я не позволю использовать себя снова никогда». В ее голосе была такая ледяная решимость, что журналистка вросла в свое кресло. «Я провожу вас», — продолжила она тем же холодным тоном. Франческа встала и, не глядя на Эстел, пошла к двери. Открыв ее, Франческа отошла в сторону и произнесла: «Прошу вас, уходите». Эстел откашлялась. «Встретимся в следующую среду, когда я приду с фотографом». «Я не думаю, что фотограф потребуется, поскольку интервью не будет напечатано. Вам придется признать, Эстел, что оно было всего лишь хитро продуманным предлогом для встречи со мной», — отрезала она тоном обвинителя. «Вы могли бы проинформировать меня о вашем поручении по телефону вместо того, чтобы отнимать у меня столько времени». И без того красное лицо Эстел покраснело еще больше. «Но я действительно собираюсь опубликовать интервью, поэтому мне потребуются фотографии. Я отказываюсь от ваших услуг». Даже такая навязчивая женщина, как Эстел, не могла не понять в этой ситуации, что она окончательно уничтожила себя в глазах Франчески и, зная, что терять ей больше нечего, в сердцах добавила: «Похоже, ваша драгоценная благотворительность значит для вас гораздо меньше, чем вы хотели показать». Эстел выскочила в холл, схватила со стула свою шубу и перекинула ее через руку. Потом она обернулась к Франческе, которая стояла в дверях библиотеки. Во взгляде Эстел были зависть, ревность, неприязнь, чувства, которые переполняли ее все это время. Она утратила всякий контроль над собой и в ярости прокричала: «Ты всегда была мерзкой высокомерной снобкой. Что бы Катарин ни сделала тебе, ты сделала ей в два раза больше плохого, причем в самый подлый момент, когда она нуждалась в тебе больше всего. Это из-за тебя она была изолирована от всех все это время. ты добавила ей боли и страдания. Да ведь она просит тебя о мелочи, просто встретиться с нею. Ты холодная, бесчувственная сука!» Маска вежливости окончательно слетела с лица Эстел. Франческа увидела искаженные ненавистью черты. Журналистка отвернулась и поспешно двинулась к двери. У самого выхода она резко обернулась и с издевательским смешком бросила: «А ведь ты просто боишься встретиться с Катарин!» С этой тирадой она выскочила из квартиры и так хлопнула за собой входной дверью, что Франческа вздрогнула. Совершенно опустошенная, она прислонилась к двери и закрыла глаза. У нее кружилась голова. Кровь стучала в висках. В коридоре послышались шаги Вэл. Франческа взяла себя в руки. «Господи боже, что это было?» — спросила Вэл. «Мисс Морган. Она покинула нас в состоянии гнева», — ответила Франческа, поднимаясь наверх. «Я решила, что обрушилась крыша», — воскликнула Вэл, оглядываясь по сторонам, чтобы убедиться, что ни один из бесценных хрупких предметов искусства не пострадал. Она покачала головой, всем своим видом демонстрируя, как она осуждает столь недостойное поведение. «Подумать только! Так вопить — просто верх неприличия, как это вульгарно!» Вэл была младшей сестрой Мелли, старой няни Франчески, и знала ее еще девочкой. Она любила и оберегала Франческу и хорошо чувствовала ее настроение. Внимательно всматриваясь в лицо своей хозяйки, она озабоченно спросила: «Я надеюсь, она не расстроила вас слишком сильно? Вы как-то осунулись». «Нет, Вэл, со мной все в порядке. Боюсь, что я опаздываю к мистеру Нельсону». Она слабо улыбнулась. «Пойду-ка я наверх, начну собираться». «Я помогу вам, мэм». «Нет, не надо, Вэл», — пробормотала Франческа, предпочитая побыть в одиночестве. «Спасибо, я справлюсь». Она снова улыбнулась и начала подниматься по лестнице.